Яков Борисович почему-то очень обрадовался этому сообщению, наговорил кучу комплиментов по поводу моих успехов еще в школьной самодеятельности и собрался выходить. «Ну, а вы чем занимаетесь?» — спросил я из вежливости, точно исключая возможность, что этот маленький Яша может заниматься чем-нибудь интересным. «Физикой», — ответил он скромно. «Если вы помните, я всегда любил физику». Я про себя посочувствовал ему. Надо же, какая тоска! В то время Якову Борисовичу было чуть больше 30, но он уже успел стать членом-корреспондентом Академии наук СССР, автором глобальных научных открытий. Обо всем этом я и понятия не имел. Но, вспоминая потом встречу в трамвае, не раз задумывался о преимуществах скромности. Из своих одноклассников, к сожалению, помню немногих. Например, Сойкина, его звали Арик. Он был сыном знаменитого издателя, который еще до революции начал выпускать журнал «Вокруг света». В те годы, когда мы с Ариком учились в школе, Сойкин отец, напутствуемый Луначарским, принимал активное участие в становлении советского издательского дела. Помню Толю Живержеева, чей отец был также известным деятелем культуры, основал Ленинградский театральный музей и театральную библиотеку. Кроме того, он субсидировал кабаре под экстравагантным названием «Баба-Яга». Это кабаре, между прочим, помещалось на Троицкой улице, там, где теперь Малый драматический театр. Учился я с племянником композитора Вельбушевича, который был постоянным аккомпаниатором артиста Александринского театра Николая Николаевича Ходотова, настоящего фрачного героя, выступавшего уже в советское время в концертах с мелодикламациями. Ясно вижу себя у них дома. Они жили на противоположной стороне Троицкой улицы, стены увешаны афишами и фотографиями с дарственными надписями знаменитых артистов, комнаты уставлены цветами и даже лавровыми венками, подаренными Вельбушевичу на концертах. «Это все дядина», — с гордостью говорил Володя. Впрочем, наверное, я не случайно запомнил эту картину. Всяческие предметы артистической жизни были для меня по-особому значительны, по-особому волновали. Ведь уже в 7-8 классе я знал, или, вернее сказать, предчувствовал, что буду артистом, либо... шут его знает кем. Помню Шуру Миллера, с которым я сидел на одной парте. В свободное время мы развлекались игрой в угадывание. По внешности человека и его поведению старались определить профессию. Большинство моих соучеников стерлись из памяти. Точнее, я помню их зрительно или по фамилии, но об их судьбах почти ничего не знаю. Но вот судьба, которая мне известна. Был среди нас мальчик, которого мы ласково называли Левушкой. Рано лишившись родителей, они погибли в результате несчастного случая, он жил у своей тетки в Павловске. Каждый день Левушке приходилось вставать затемно, чтобы вовремя добраться до школы. Но он никогда не жаловался на это. Да и вообще мне трудно представить, чтобы он на что-нибудь жаловался. Левушка, как почти все наши ребята, был склонен к точным наукам, и, очевидно, по этой причине Петровская школа так ему нравилась, что он и не думал о переводе в другую, поближе к дому. Судя по всему, условия для домашних занятий были у него далеко не идеальными, но все это восполнялось его старательностью и вдумчивостью. Вообще, несмотря на свой кроткий вид, он производил впечатление внутренне сильного, целеустремленного парня. Казалось, он знает, а если не знает, то ищет какую-то тайну, делиться которой совершенно не намерен ни с кем. После школы Левушка поступил в химико-технологический институт. Проучился там 2 или 3 года, но, видимо, убедившись, что в инженерии он не найдет того, что необходимо его душе, пошел учиться снова в медицинский. В 1940 году, получив диплом хирурга, он отправился воевать с белофиннами. Отечественную войну с первого и до последнего дня провел у операционного стола во фронтовых госпиталях. Был награжден боевыми орденами и медалями. Демобилизовался и опять пошел учиться в духовную семинарию. Семинарию он окончил с отличием, потом окончил духовную академию, тоже с отличием, и его оставили в академии преподавать. Теперь он архиепископ. Мы с ним до сих пор поддерживаем добрые отношения. Я нахожу его интереснейшим собеседником. Он посещает театры, концерты, интересуется книжными новинками и обладает, на мой взгляд, тонким чувством юмора. Как-то раз он пригласил меня в церковь послушать его проповедь. Говорил он прекрасно. Он говорил о людях, погибших на войне, и о том, какую ответственность несут все живущие перед их памятью. Я слушал его и думал, сколь действенным может быть слово, обращенное с кафедры к людям, и как мы безбожно транжирим слова, которые произносим со сцены, забывая, что сцена — та же кафедра. Да, выбор, сделанный Левушкой, вероятно, нетипичен. Но я хотел бы подчеркнуть, что для него этот выбор явился результатом глубокого потрясения, отзвуком тех тяжелейших испытаний, которые нашему поколению довелось пережить. Вернемся, однако, в Петровскую школу. Трояновский был верным рыцарем физики и педагогики, но любовь к ним ослепляла его. Когда его дочь Елена Викторовна изъявила желание стать актрисой, он категорически воспротивился. Не то, что был противником театра вообще или исходил из прагматических соображений, как мой отец в подобном конфликте, просто не мог смириться с мыслью, что дочь пойдет не по его стопам, что семейная традиция заглохнет, и потребовал от нее прежде всего закончить педагогический институт, а уж потом, если захочет, пусть стремится к театральному поприщу. Елена Викторовна не посмела его ослушаться, и, получив диплом преподавателя, некоторое время вела физику у нас в классе. Все мы чувствовали, что учительствовать ей скучно. Однако это не означает, что на ее уроках было скучно нам. То были самые веселые, самые легкомысленные уроки. Приходя в класс непосредственно из отцовской квартиры, она не чувствовала себя неудобно от того, что на ней был домашний халатик, облегавший стройную фигуру. Замечу, что наружность ее была весьма привлекательна. Объясняя закон, допустим, Бойля-Мариотта, она могла взбивать в чашке гоголь-моголь, который, иной раз, не дожидаясь звонка на перемену, предлагала отведать в знак поощрения за остроумие и находчивость. Эти качества она оценила в нас больше, нежели прочность знаний. Кроме того, ей приходило в голову взбираться на широкий подоконник и прогуливаться по нему, пока мы писали контрольную. Может быть, она и не задавалась целью эпатировать зеленых юнцов, хотя, конечно, от нее не могло укрыться, что такой необычный метод приобщения к знаниям мы принимаем с восторгом, весьма сомнительным с точки зрения классической педагогики. Но несомненно, что свою эксцентричность она подчеркивала сознательно, то ли просто от скуки, то ли стремясь доказать отцу, что она все-таки актриса, а не учительница. Когда я был уже в 8 классе, мы с ней вместе участвовали в школьном спектакле «На дне». С тех пор она стала видеть во мне кого угодно, только не ученика. Главным образом я был для нее партнером по сцене. Партнером, тем более подходящим, что от души разделял ее отношение к физике. Много позже я встретил Елену. Оказалось, что в конце концов она сбежала из школы и поступила в театр. «Представляешь, — горячо говорила она, — как будто мы только вчера расстались, — представляешь, сколько я могла бы успеть, если бы из-за папиной прихоти не потеряла кучу времени?» Не знаю, как этой непредсказуемой женщине удалось распорядиться своим временем впоследствии. Не знаю, простил ли ее Виктор Феликсович и простила ли она его. Но, как бы то ни было, он имел полное право сказать, что не только искусство, но и физика требует жертв. А она имела полное право ответить, что жертвы хороши лишь тогда, когда к ним не принуждают. А самое главное, и это уже не зависит от чьей-либо правоты или самоотверженности, никогда не бывает известно заранее, требуется ли искусству, равно как и физике, жертвы именно от тебя. Типичный гуманитарий. В отличие от большинства моих соучеников, для которых оказаться в нашей школе значило вытянуть счастливый лотерейный билет, я был типичный гуманитарий и тяготился тем, чем они дорожили. Белая ворона среди технарей, я, бывало, на уроках актерствовал, веселил товарищей и всем своим поведением убеждал педагогов, что легче медведя научить кататься на роликах, чем заставить меня решать уравнения и доказывать теоремы. Поначалу педагоги пробовали бороться с моим лицедейством, однако не на того напали. Отчасти меня выручала идеальная память. В то время мне было достаточно 2-3 раза услышать какой-нибудь монолог в театре, чтобы я мог воспроизвести его слово в слово и даже скопировать интонации. Эту способность я иногда применял на уроках математики и биологии. Биологию, ботанику и зоологию вел у нас Виктор Михайлович Усков, отец Владимира Викторовича Ускова, впоследствии известного ленинградского артиста, одного из сподвижников Николая Павловича Акимова по театру комедии. Виктор Михайлович был милейший, незлобивый человек, гордостью которого была коллекция бабочек, собранная в 3 шкафах биологического кабинета. Бабочки мне очень нравились, равно как и диковинные растения, аквариумы, чучело птиц, скелеты животных, которые Усков также собирал с большой любовью и выставлял уже не только в кабинете, но и в школьных коридорах. Конечно, стоило ему задать вопрос, ну, скажем, о рыбах, как сразу же обнаруживалась вся бездна моего невежества. Но я не терялся и начинал подробно рассказывать о ящерицах. Он морщился, как от зубной боли, и с интонацией, с какой здоровый человек может обращаться только к безнадежному больному, обрывал поток моего краснобайства. Понятно, Райкин, посиди пока. Бывало, впрочем, что сама имитация сообразительности, то есть, в сущности говоря, лицедейства, производили на него известное впечатление, и вместо того, чтобы поставить мне единицу, он говорил: «Ну, Райкин, ты артист». Между прочим, несколько лет назад я получил забавное письмо, которое заставило меня вспомнить свое поведение в школе и с благодарностью оценить адское терпение, которое требовалось педагогам, чтобы выдерживать мои фиглярские интермедии. Вот это письмо. «Здравствуйте, Аркадий Райкин. Я вам пишу, потому что очень-очень хочу стать актрисой. Я понимаю, что готовиться к своей будущей профессии человек должен еще со школьной скамьи. Вот я и готовлюсь, а учителя говорят, что это хулиганство. Ну как они не понимают того, что я готовлюсь? Вот, к примеру, Юрий Дуров подошел однажды к экзаменаторам на руках и стал всемирно известным дрессировщиком. Я же всего-навсего повторяю все движения учителей, и то сажусь для этого на самые последние парты, чтобы они не видели. Но каждый учитель, как только входит в класс, обязательно глазами ищет меня. Когда учительница стоит, ничего не делает и смотрит на меня, я тоже ничего не делаю, но как только начинает говорить, я тоже начинаю только не говорить, а руками махать. Учительница вдруг сделает страшное лицо, подбегает к моей партии и кричит: «Хулиганство! В колонии таких отправлять надо!» Она бы меня еще козой напугала. Я же хотела сделать как лучше, хотела, чтобы она на себя со стороны посмотрела. Я, как вы, хотела показать теневые стороны жизни. А вот директор — это совсем другое дело. Он меня вызвал к себе и не ругался. Ему, наверное, это ужасно надоело. Он просто сказал: «Напиши кому-нибудь очень знаменитому, самому твоему любимому артисту, и спроси, как он расценивает всю эту твою подготовку». С большим уважением, Наташа, город Тюмень, улица Республики. Но что мне было советовать этой Наташе? Проще всего мне было сказать, что ведет она себя неправильно и вряд ли не сознает этого, скорее всего, просто не хочет сознавать. Но если так, то письмо написано с юмором. Не может быть, чтобы она и в самом деле думала, что я, взрослый человек, благословлю ее на подобные выходки. С другой стороны, если быть до конца откровенным, мне хотелось воскликнуть: «Милая девочка, я тебя понимаю. Я и сам был таким». Признаваться в этом, наверное, было бы непедагогично, но, во всяком случае, лучше, чем обвинять ее в хулиганстве. Думаю, мои педагоги страдали от меня не меньше, чем от тюменской Наташи и ее учительницы. Но колонией мне не грозили и даже не ставили вопрос о моем переводе в обычную, неспециализированную школу. Если бы я был просто бездельником, со мной наверняка бы не либеральничали. Но поскольку у меня был достаточно выраженный круг интересов, педагоги предпочитали делать вид, будто не замечают, как я всеми силами уклоняюсь от точных наук. К моему увлечению искусством относились с пониманием, поощряли мои занятия в школьной самодеятельности и не видели ничего ужасного в том, что больше всех предметов я люблю рисование. То обстоятельство, что педагоги жили при школе, точнее, школа являлась для них продолжением дома, во многом обусловливало доверительный, как бы полудомашний характер их отношений с учениками. Вместе с тем они не допускали какой бы то ни было разболтанности, фамильярности. У нас на занятиях и вне занятий царила легкая, я бы сказал, творческая атмосфера. Процесс познания не ограничивался временем, отпущенным на уроки, продолжался в непосредственном общении педагогов и учеников. Все это внутренне раскрепощало нас. Тогда еще не слыхивали об игровом методе обучения, но несомненно, что творческая атмосфера устанавливалась в Петровской школе вследствие сознательных, целенаправленных усилий Трояновского и его коллег. Им я обязан тем, что, несмотря на все муки, какие приносили мне физика и математика, школьные годы остались в моей памяти как счастливое время. Мне повезло. Для педагогов, которых я встретил, ученики не были безликой массой, всегда готовы дать только ей волю к каким-нибудь диким выходкам. В нас не подозревали подвох, и нам доверяли, понимая, что мелочной опекой не обуздать анархические порывы, не воспитать чувство ответственности. Мы были не лучше других детей, и выдаваемые нам авансы оправдывали далеко не всегда, но все же доверием педагогов дорожили, неловко было не дорожить. Теперь, жизнь спустя, я могу в полной мере оценить, как это важно. Как это важно в любом возрасте доверять человеку, уважать его, видеть в нем личность. Всякий раз, когда я видел, как усредняют, умаляют человеческую индивидуальность, я с досадой думал: ну почему приходится тратить свое жизненное время, свои душевные, да и физические силы на доказательство этой, казалось бы, элементарной истины? Я храню, может быть, и наивную веру в воспитание чувств, в его действенную силу. Я убежден, что недостатки воспитания не могут быть компенсированы ни суммой знаний, ни жизненным опытом. Так или иначе, они сказываются. Не обязательно в откровенном хамстве или в неумении вести себя в обществе, но уж по крайней мере в том, что можно назвать душевной неуклюжестью. Могут возразить, что есть ведь простые люди, университетов, как говорится, не кончавшие, но по своим внутренним качествам превосходящие иного цивилизованного хама, разумеется. Но не стоит полагать, что эти люди таковы по природе и только. Они тоже воспитаны. Воспитаны этическими нормами жизни, которые складывались веками. Воспитание чувств — это благоприобретенная выдержанность внутренне раскрепощенного человека, это самоуважение, которое неотъемлемо от уважения к другим. Старайся понять, как сделана вещь. Моим любимым предметом, как я уже упоминал, было рисование. Впрочем, правильнее сказать «уроки ИЗО» — изобразительного искусства. Потому что наш преподаватель Владислав Матвеевич Измайлович учил нас не только держать в руке карандаш и кисть, но также разбираться в истории живописи в ее новейших течениях. Столь обширная задача не вменялась Измайловичу в обязанность. Забегая вперед, скажу, что позже в театральном институте историю живописи у нас вел другой педагог Брюллов. Его имя и отчество стерлись из моей памяти, и вообще ничего примечательного вспомнить о нем не могу. Может быть, это несправедливо, но так уж получилось, что образ Измайловича живет во мне, а образ Брюллова нет. Помню только, что он был правнуком художника Карла Брюллова. Водил нас смотреть «Последний день Помпеи» и, стоя у картины, рассказывал свою родословную. Измайловичу были тесны рамки школьной программы, отводившей рисованию второстепенную роль. Он исходил из того, что научиться хорошо рисовать по силам не каждому, но грамотно воспринимать искусство, знать и чувствовать его — это для каждого возможно и желательно. Увлечь он умел даже тех, кто был равнодушен ко всему, кроме физики. Мы занимались в специальном классе, устроенном как амфитеатр. Перед каждым стоял мольберт, и когда в сосредоточенной тишине мы что-нибудь срисовывали, сторонний наблюдатель, случайно заглянувший к нам, мог бы решить, что попал в художественную школу. Источником педагогических взглядов Владислава Матвеевича являлась деятельность Чистякова, которому, как известно, были многим обязаны не только передвижники, но и художники последующих поколений, не учившиеся у него непосредственно. Подобно Чистякову, непримиримому врагу холодного академизма, подобно таким выдающимся педагогам начала века, как венгр Шимон Халуши и особенно серб Антон Ашбе, которого он почитал чрезвычайно и на которого часто ссылался, Измайлович воевал со всякой скованностью и заученностью, ориентируя нас на индивидуальную работу мысли. Когда у кого-нибудь из нас рисунок явно не получался, он не ждал, пока незадачливый рисовальщик вконец измучается, а спокойно, не ущемляя самолюбие ученика, приходил на помощь. С изумительной легкостью и безошибочностью подправлял контур или проводил по контуру своим штрихом, сообщая фигуре живое дыхание. При этом Владислав Матвеевич любил повторять слова Дега о том, что рисунок не форма, но ощущение, которое получаешь от формы. У него на каждый случай было припасено афористическое высказывание, и часто мы затруднялись определить, кому оно принадлежит, то ли какому-нибудь великому живописцу, на которого он счел возможным не ссылаться, полагая, что нам и так ясно, кого он цитирует, то ли самому Измайловичу. Он до того увлекался этими высказываниями, что из попутного комментария к практическим занятиям они незаметно развивались в искусствоведческую лекцию, так что мы только со звонком вспоминали о том предмете, который должны были нарисовать в течение урока. Но даже если его рассуждения носили общий характер, они всегда включали в себя исследование тех или иных технических приемов. Он никогда не говорил только о сюжете, настроении, идее картины, и, пожалуй, главное, чему мы научились от него, ясное понимание, что все это не существует вне особенностей перспективы, композиции, колористического решения и так далее. Он убеждал нас: если хочешь получить подлинное наслаждение, старайся понять, как сделана вещь. До революции Владислав Матвеевич сотрудничал в «Ниве». На последних страницах этого толстого, респектабельного журнала нередко помещали рисунки на злобу дня. Не столько карикатурного, как теперь в журналах водится, сколько репортажного характера. Например, полетел на воздушном шаре какой-нибудь воздухоплаватель, или английская королева дала обед в честь какой-нибудь важной персоны, или еще что-нибудь экстравагантное случилось в мире, рисовальщик все это изображает. Причем, как правило, не с натуры, а по сообщениям издалека. Напомню, что профессия фоторепортера тогда только зарождалась. Фотоаппаратура была слишком громоздкой, несовершенной, чтобы можно было поспеть за всяким событием. К тому же фототелеграфа не было и в помине. И вот многие события, в особенности те, что происходили за 3-9 земель, становились объектом изображения рисовальщика. Этим своеобразным жанром журналистики, приносившим неплохой заработок и даже некоторую сомнительную, впрочем, для серьезного художника, известность, деятельность Измайловича не исчерпывалась. Окончив Академию художеств, он стал принимать активное участие в столичных выставках, в основном как портретист. Правда, успехи его были весьма скромны. Насколько я помню, он принципиально не примыкал ни к одной из многочисленных в ту пору художественных группировок, стремился к независимости, но независимости в его работах как раз и не ощущалось. Он писал добротно, не более того. На фоне выдающихся достижений русской живописи 1910-20-х годов у него, пожалуй, не было шансов обратить на себя внимание. Думаю, Измайлович это понимал. Думаю, даже это была драма его жизни, драма недостаточной одаренности как живописца. В таких случаях нередко начинает развиваться комплекс Сальери. Но он был бескорыстен в своей отзывчивости ко всему, что отмечено талантом, и, по моему твердому убеждению, вовсе не был бесталанным человеком. Прежде всего, он был одарен как профессиональный знаток и ценитель изобразительного искусства. Любопытно, что в своей живописи Измайлович придерживался достаточно консервативных, старомодных установок. Ему как бы не хотелось расставаться с XIX веком, а вот на наших занятиях это не отражалось. Менее всего он был склонен рассматривать явления искусства в свете собственных страстей и пристрастий. В этом отношении его вкус, такт, чувство меры казались мне безупречными. Если же и можно было в чем-то упрекнуть его, так это, пожалуй, в некотором объективизме, в излишней нейтральности суждений. Он как бы самоустранялся, когда анализировал и оценивал. Решающим для него оставался один и тот же критерий. Входила ли такая-то задача в авторский замысел? Добился ли художник того, чего хотел? Выражение «мне нравится» или «мне не нравится» в лексиконе Измайловича отсутствовали. И не потому, что он не имел своего мнения, но потому, что его идеалом была точность. Точность без примеси вкусовщины. Большой художник часто бывает несправедлив к своим собратьям по профессии. И в предшественниках, и в современниках он прежде всего ищет косвенного подтверждения своим собственным идеям. Его симпатии и антипатии тесно связаны с тем, что делает он сам. Измайлович же провозглашал идею мастерства, идею таланта, который в конечном счете возвышается над направлениями и тенденциями, над междоусобицей художественных группировок, над временем. Он мог говорить о картинах Ван Дейка или Вермеера так, словно они были написаны в наши дни. И, с другой стороны, о картинах Пикассо или Филонова, как если бы они уже давно стали достоянием истории. Такой педагог, как наш Владислав Матвеевич, был незаменим для того, чтобы мы могли научиться без предвзятости и, так сказать, с достаточного расстояния постигнуть природу разнообразных измов XX века, не противопоставляя один изм другому, но ощущая их взаимообусловленность, их общую историко-культурную значимость. На уроках Измайловича наступал час моего торжества. Здесь я мог дать фору любому. Вообще в школе меня считали заправским художником, поручали расписывать стены комсомольского бюро, оформлять выпуски стен газеты. Я занимался этим с удовольствием, особенно увлекался шрифтами, и на районных и городских конкурсах школьных стен газет не раз получал призы. Владислав Матвеевич считал, что если я буду много работать над собой, то смогу поступить в Академию художеств. Одно время я всерьез готовился последовать его совету, несмотря на то, что моя любовь к театру определилась вполне. Сейчас даже странно подумать, как я мог колебаться. Но тогда во мне происходила нешуточная борьба. В конце концов перевесил театральный институт, но прежде чем принять окончательное решение, я счел своим долгом посоветоваться с Владиславом Матвеевичем. Он был в курсе моих увлечений, относился к ним сочувственно, хотя в то же время, как мне казалось, и ревностно. Я шел к нему, боясь, что он не одобрит мой выбор, сочтет его легкомысленным. Но он сказал, что никто, кроме меня самого, не может сделать этот выбор. Ты должен поступить так, как чувствуешь сам. Ничьи советы здесь тебе не помогут. Но учти, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Поддерживая с Владиславом Матвеевичем добрые отношения и после окончания школы, я захаживал к нему в Дом ученых, где он вел любительскую изо-студию, пока не началась война. Кстати, блокаду от первого и до последнего дня он пережил в Ленинграде. Всякий раз я находил его приветливым и внутренне спокойным, как может быть спокоен лишь тот, кто занимается своим делом, и этим удовлетворен вполне. Но в то же время он напоминал мне эдкого алхимика, сосредоточенного на чем-то таком, что недоступно пониманию непосвященных и даже как бы не нуждается в понимании. Нет, я не могу сказать, что он был не от мира сего. Он выказывал живой интерес к моим театральным делам, да и вообще к театру. Обо всем судил здраво, и я не замечал в нем затаенной подавленности или желчности. В сущности, он не менялся, хотя годы, как говорится, брали свое. Он искренне радовался встречам со мной. Прежде всего, возможности продемонстрировать работу какого-нибудь своего ученика. И когда я говорил, что эта работа и мне кажется удачной, хотя часто, бывало, не видел в ней ничего особенного, он радовался еще больше. Вот увидишь, из этого мальчика обязательно выйдет толк. Он все так же любил искусство и ничего не требовал взамен. Я тоже любил, но по-другому. Выходя от него на улицу, я обычно испытывал облегчение, хотя еще час назад спешил в дом ученых на всех парах. За те несколько месяцев, что я не видел его и даже о нем не вспоминал, я успевал незаметно соскучиться. Тем не менее, в очередной раз прощаясь с ним и обещая, что теперь-то уж не буду пропадать надолго, что на будущей неделе загляну непременно опять, я сам себе не верил, да и он, вероятно, не верил мне. Уходя от него, я всегда с некоторой грустью думал, что Владислав Матвеевич не очень удачлив и заслуживает большего, нежели добился. Откуда такие мысли? Разве этого мало? Прожить жизнь, пусть не бурную, не громкую, но достойную, долгую, целиком отданную искусству, благодарным ученикам. Наверное, я чувствовал в нем недовоплощенность. Наверное, и впрямь ему не хватало простора, чтобы раскрыться, развернуться прежде всего как деятелю, а не только как педагогу, а может быть, корень вопроса вовсе не в нем, а во мне. Мне, особенно в молодости, трудно было понять людей, не склонных добиваться внешнего успеха. К сведению о знающем глазе. Возглавляемые Измайловичем, мы всем классом часто ходили в Русский музей, в Эрмитаж, а также на выставки современной живописи. Одна из них в Доме печати в 1927 году произвела на меня неизгладимое впечатление. Это была выставка мастерской аналитического искусства, или, иначе говоря, выставка школы Филонова. С той поры Павел Николаевич Филонов — один из наиболее почитаемых мною художников. На стенах театрального зала Дома печати висели внушительных размеров полотна, которые, как гласила афиша, объединялись с темой «Гибель капитализма». В том же зале вечерами давали спектакль «Ревизор» в постановке Игоря Терентьева, замечательного режиссера Мейерхольдовской закваски, который к тому же был еще и поэтом-футуристом. Спектакль был оформлен также группой филоновских учеников и сподвижников. Другие картины размером поменьше почему-то стояли, именно стояли, на полу, и зрители бродили между ними, как по лабиринту. Возможно, столь странный принцип экспозиции был продиктован просто-напросто тем, что все картины нельзя было разместить на стенах. Но не исключено и такое объяснение. Этот лабиринт возник в результате сознательного намерения у строителей выставки усилить в зрителе то ощущение дискомфортности, которое рождалось самими работами филоновцев и, прежде всего, основным мотивом творчества их лидера — наступлением урбанизма, асфальтовой культурой города, вызывавшей в Филонове смятение и тревогу, побуждавшей стремиться к высвобождению из-под власти механических щупалец этой всепоглощающей гидры, как он сам говорил. Не помню кто, вероятно, Измайлович мне объяснил, что Филонов делит художников на две категории. У одних — видящий глаз, у других — знающий. Первые замечают в предмете только видимые или только невидимые его особенности, а вторые связывают воедино видимое и невидимое, предметное и беспредметное, дают формулу предмета. Знающий глаз — это универсальность взаимосвязей, свойственная и самой природе. Мне так нравилась эта идея, я находил, что и к актерскому творчеству она приложима. В годы моей юности Павел Николаевич Филонов был очень популярен, особенно среди молодежи, настроенной воинственно по отношению к академизму. Он для нас был одним из тех, кто олицетворял рождение нового революционного искусства. Но так сложилось, что сегодня он слишком мало известен широкой публике. Конечно, его имя то здесь, то там появляется, мелькает, и все же его биография, характер его идей, наконец, его работы остаются, как правило, объектом внимания лишь узкого круга специалистов. Расплывчатость, общераспространенных представлений об этом художнике вследствие той расточительности, которую мы иногда позволяем себе, будучи поистине богачами, владеющими несметными сокровищами отечественной культуры. Я не был знаком с Филоновым, и хотя при жизни мог быть ему представлен, откровенно скажу, что даже в достаточно самостоятельном возрасте, уже окончив институт и играя в театре, я не стремился к этому. Дело не просто в робости поклонник перед метром, скажем, по отношению к Юрьеву или Корчагиной Александровской, я робости не испытывал, хотя, будучи знаком с ними, смотрел на них, естественно, снизу вверх. Дело в том, что слишком уж разными были наши орбиты. Художником его масштаба, его склада свойственна особенная замкнутость, особенная разборчивость общений. Было бы наивно полагать, что ими руководит гордыня. Нет, это совсем другое. Следуя жестким, подчас до обидного жестким принципам отбора людей, которых они считают возможным допустить в свой мир, они оберегают себя от опустошительного воздействия полувзаимности, полупонимания, нередко скрывающихся за самыми, казалось бы, искренними изъявлениями восторга. В сущности, они признают только учеников, последователей или же равных себе оппонентов. Бытовые же формы общения для них излишни, неувлекательны, и это вполне естественно, особенно если учесть их обостренные чувства быстротечности жизненного времени. Я бегал из театра в театр, с выставки на выставку, легко отзывался на каждое впечатление. Чем только я не увлекался, в том числе и Филоновым, и, по-видимому, чувствовал себя неспособным к тем душевным затратам, которые, судя по картинам Филонова, а также по легендам, окружавшим его имя, были бы необходимы при личных контактах. Когда я думаю, почему Филонов так волнует меня, я не могу дать исчерпывающего объяснения. Во многих отношениях он, казалось бы, должен быть мне чужд или, во всяком случае, не близок. Так, присущие его натуре и неотъемлемая от его живописи категоричность, резкость, истовость, хотя и свидетельствуют о необычайной мощи его духовного мира, никогда не являлись для меня, так сказать, идеальными качествами. То есть я не считаю, что именно такие качества непременно украшают любого художника и что именно к ним должно во что бы то ни стало стремиться. Будучи прежде всего человеком театра, я испытываю некоторое утомление, когда не ощущаю в натуре человека, равно как и в его творчестве, игры полутонов, игры, которая может быть сколь угодно серьезна, но при этом ведется с внутренним чувством собственной условности, собственной относительности. Тем не менее, было бы заблуждением полагать, будто пристрастие в искусстве ограничиваются лишь кругом близких тебе явлений. Если ты, что называется, открыт миру, если ты восприимчив ко всему живому, тебя не могут не потрясать и те творения, которые на первый взгляд бесконечно от тебя удалены. В искусстве, как и в жизни, существует бесчисленное множество взаимосвязей между явлениями, казалось бы, несопоставимыми. Когда не так давно я смотрел фильм «Рим» Федерико Феллини, фильм, прославляющий величие вечного города, то вспоминал, как ни странно, городские картины Филонова, написанные в основном еще до революции, хотя ничего нет более противоположного фильму Феллини по восприятию городской цивилизации. У Филонова это восприятие мрачное, гнетущее. Город у него представляет собою хаотическое нагромождение построек, в груду которых втянуты какие-то кошмарные человекообразные существа с уймой ног, уймой рук и почти без голов, как, например, в картине «Перерождение человека». от безлюдной улицы, равно как и от переполненного посетителями кабачка, в картинах улицы и кабачок веет одиночеством. Но вместе с тем все здесь протестует против утраты человеком индивидуальности, и в этом ощущаешь огромный заряд человечности его искусства. Пусть Филонов несколько утрировал опасность урбанизма, зато совсем не утрировал опасности бездуховного существования, существования потребления. Именно с Филонова для меня началось постижение одного из важнейших мотивов искусства и литературы XX столетия — преодоление власти предметного вечного мира. Для меня Филонов стоит в одном ряду с Мейерхольдом. Недаром и тот, и другой предпочитали называться мастер. Недаром те, кого они обращали в свою веру, проходили обучение в мастерских. Любопытно также, что они равно не любили глаголов «создать», «сотворить», а говорили «сделать». Не любили слово «картина» или слово «спектакль», а говорили «вещь». Этой производственной терминологией подчеркивалось, что творчество не есть божественное наитие, опьянение, но прежде всего целенаправленный конструктивный процесс, превращающий объективную реальность в реальность художественную. Мне представляется, что между филоновским и мейерхольдовским началом в искусстве можно найти немало общего. Несмотря на то, что как люди и как художники они были весьма не схожи, в работе никогда не встречались и на многое смотрели по-разному. Возможно, это мое ощущение выглядит слишком субъективным. В конце концов, между всеми людьми и всеми художниками можно отыскать что-то общее. Возможно, я сближаю их, повинуясь главным образом логике своего собственного духовного развития. Но, с другой стороны, это развитие было обусловлено объективными обстоятельствами, вполне конкретным отрезком исторического времени. Само время сблизило эти дорогие для меня имена. Любовь на любовь не похожа. Изобразительное искусство — одно из наиболее глубоких и трепетных увлечений моей жизни. Я постоянный зритель художественных выставок, читатель искусствоведческой литературы, любитель посещать запасники картинных галерей, мастерские художников и скульпторов. Мне нравятся самые разные манеры и стили. Но хотя мои эстетические привязанности достаточно устойчивы, систематизировать их я бы не взялся, да никогда и не чувствовал в том необходимости. Иногда меня спрашивают, кто мой самый любимый художник, писатель, композитор, артист и так далее. Несерьезный вопрос. Во всяком случае, ответить на него всерьез я не могу. В «Малых голландцах» меня привлекают прелести обыденной жизни, настроение интимности и уюта. В этой, на первый взгляд, незамысловатой простоте много поэзии и много мудрости. Портреты Франца Хальса или натюрморты Вильяма Ходе, достигающего поистине совершенной натуральности, иллюзорности фактуры, в иные моменты необходимы мне в большей степени, чем все новаторы XX века, в том числе и Филонов. Они действуют на меня умиротворяюще, пробуждают во мне, пусть ненадолго, вкус к созерцательности как основе душевного равновесия, основе приятия мира. В моей не очень простой жизни это необходимо. И даже пейзажи Якоба Рейсделя, такие как «Болото» или «Еврейское кладбище», где на одном из надгробий художник начертал свое имя, сообщают мне, как ни странно, гармонию. Живопись «Малых голландцев», каковы бы ни были их сюжеты, всегда излучает внутренний покой и явственно ощутимую, я бы сказал, осязаемую тишину, какое-то тихое свечение духа. Кстати, свои натюрморты они называли «Still Loving», что означает «тихая жизнь». и это гораздо точнее выражает тот смысл, который они вкладывали в изображение вещей, нежели натюрморт, что означает «мертвая натура». Люблю Валентина Серова. Его творчество для меня неразрывно связано с тем, как мучительно он работал. И, может быть, именно этим прежде всего ценно. Он просто не мог работать иначе, как стиснув зубы, постоянно воюя с самим собой. Достаточно почитать его письма, чтобы понять, какими колоссальными усилиями воли достигал он легкости, непосредственности, от природы ему несвойственной. В его личности меня всегда поражало это упорство, соединенное со стремлением быть и казаться беззаботным. Последнее, впрочем, почти никогда ему не удавалось, разве что во время путешествий по Греции или Италии, путешествий, которые скорее напоминали бегство от собственных замыслов. Но зачастую я не в состоянии ответить, почему один художник оставляет меня равнодушным, а другой не перестает волновать. И это не противоречит той заповеди Измайловича, о которой я говорил выше, «старайся понять, как сделана вещь». Можно стараться это понять. Можно отдавать себе отчет в том, в какой технике, в какой манере исполнена картина, и, храня объективность, отдавать должное одаренности автора. Но все аргументы будут мертвы, если главным из чувств, которые вызывает в тебе художник, остается лишь чувство почтительности. В юности, когда все вокруг восхищались скульптурами Огюста Родена, умом я понимал, Роден — великий скульптор, и говорил вместе со всеми, Роден прекрасен. И даже не задумывался о том, что мне-то он в сущности мало что дает. Как не силюсь его полюбить, ощущаю в нем какую-то приторность, я бы сказал, чрезмерную увлеченность остановленным мгновением. Именно мгновением, моментом, которому при всей пластической выразительности недостает, на мой взгляд, волнующего драматизма. Не помню, что послужило толчком к тому, чтобы сознаться себе в этом, но факт — задумался и сознался. И это явилось полезным открытием для меня, потому что, повторяя общие места о Родене, я тем самым затушевывал свое собственное восприятие пластического искусства. Гораздо ближе мне творчество Аристида Майоля, в известной степени антипода Родена. Подлинным потрясением стала для меня встреча с работами современного венгерского скульптора Имре Варга. В Будапеште открыта галерея, где выставлены его вещи. Каждый раз я выходил оттуда с бьющимся сердцем. У нас его, к сожалению, мало знают, поэтому позволю себе описать некоторые из его работ. Вот, например, такая. Стоит солдат в полный рост, но без головы. В руке он держит шапку, как бы ожидая подаяния. Одной ноги нет, она отнята по колено. На груди большим трехдюймовым гвоздем прибит бумажный орден. Ошеломляет сочетание разных, казалось бы, несовместимых материалов — бронза, дерево, железный гвоздь, бумага. Огромное впечатление произвел на меня памятник художнику Дюла Дерковичу, установленный на площади одного из небольших венгерских городов. Здесь скульптор также использует вольное сочетание различных фактур — бронзовой фигуры, деревянной конструкции и живой природы, в которую вписывается памятник. Изможденный человек — художник умер от голода — стоит на подиуме, деревянном полу, на фоне стены с открытым окном. В его руках палитра и кисть. Деревянные рамы окна с разбитыми стеклами хлопают от ветра, то открываются, то закрываются, издавая жалобный звук. Они пропускают и дождь, и снег, в зависимости от времени года. Имре Варга — автор памятника Ференцу Листу в Будапеште. Бронзовая фигура с белыми развивающимися волосами. Скульптор обработал их паяльной лампой. Стоит на балконе, выстроенном на уровне второго этажа дома, где жил Лист. Решетка балкона не видна, она как бы обвита разноцветным плющом, зеленоватым, сиреневым. Бронзовый Лист смотрит на проходящих внизу по улице людей. Возникает удивительная сопричастность монументальной скульптуры жизни улицы. Ничего подобного видеть мне не приходилось. Все работы Имре Варги исполнены захватывающего драматизма. Конечно, мое восхищение этим скульптором отнюдь не принижает значение Родена. Если бы я даже и поставил перед собой такую безумную цель, достигнуть ее все равно было бы невозможно. Значение того или иного художника и его роль в истории искусства — вопрос не вкусовой. Я хочу сказать лишь то, что не верю в непосредственность эстетического чувства людей, готовых всегда восхищаться тем, чем принято восхищаться. Бесцветность, безликость отношения к искусству бывает свойственна отнюдь не только людям неподготовленным, робеющим перед авторитетами и потому бездумно озабоченным лишь тем, как бы не попасть в просак. Такое отношение нередко проявляют и люди осведомленные, занимающиеся искусством профессионально. В этой связи мне вспоминается рассказ Измайловича. На одном из вернисажей, куда собрался весь цвет российской художественной критики, художники, входившие в группу «Бубновый валет», решили проучить знатоков, которые с точки зрения этих художников не столько вникали в особенности новой живописи, сколько стремились доказать, что бубново-валетовцы чересчур подвержены влиянию французов. И вот картину русского художника Савенкова снабдили табличкой с фамилией французского художника Дерена, а картину Дерена, висевшую рядом, табличкой с фамилией Савенков. Эффект превзошел все ожидания. Картину, подписанную фамилией Дерена, знатоки признали образцовой, а другую — подражательной. Легко вообразить, какой был конфуз, когда обман раскрылся.